38. Чернота, в которую погрузился Мишин, была не абсолютной. Иногда ему казалось, будто он что-то слышит. Только в такие моменты еще и тошнить начинало. А когда Сергей все-таки очнулся, то увидел перед собой белый потолок, белые стены, и сразу понял, где находится. «Так-так, пришли в себя? Ну-ка, болезные, посмотрите на меня. Голова кружится?» «Ого!» Мишин поморщился. Говорить было тяжело. «А болит?» «Угу». «В глазах двоится?» «Угу». «Руками-ногами пошевелить можете?» Сергей пошевелил, после чего врач, немолодой седой мужчина в очках, заявил Мишину, что его пока оставят в больнице на обследование. А еще к нему скоро менты, так и сказал, придут. Потому что на камере подъезда осталась запись, как Сергея бьют по башке тупым предметом. «Тупым предметом по тупой башке. Логично», – подумал Мишин, вяло кивая. «Менты так менты». Пусть приходят, спрашивают, дело шьют. Все равно ничего никогда не найдут. Впрочем, они и искать не будут. Если бы он умер, может, поискали бы недельку для порядка. А поскольку жив... Да и зачем кого-то искать? Он и так знает, кто его по башке треснул. Точнее, по чьему заказу. Видимо, Верещагин так и не остыл. И чего он этим добивается? Думает, что из-за сотрясения мозга у Сергея этот самый мозг на место встанет, и он передумает бросать Крис? В общем, Мишин не сомневался. Это только первый ход Юрия Алексеевича. Теперь ждем следующего. Одно хорошо. Раз его сразу на месте не добили, значит, убивать не собираются. Хотя, возможно, это временно. Я не болела уже 3 года. Ну, если не считать легкого насморка или невнятного кашля. Плюс на дворе стояло лето, поэтому у меня по понятной причине никаких лекарств дома не имелось. Я и градусник с трудом нашла. Померила температуру 37,8. «Мда, Ромашка, попала ты». И, казалось бы, подумаешь, под дождем топала. А нет. Впрочем, как говорит моя маман, все болезни от нервов. У меня нервы сейчас не к черту. Это да. Нарыла все-таки аспирин, выпила и решила сделать себе еще чаю с медом. А потом уже пойти спать. Глаза болели просто ужасно. Ощущение было такое, словно в них песка насыпали. Пока пила чай, улыбалась, вспоминая, как Нина рассматривала свой подарок – огромную коробку с фломастерами – и радовалась, заливаясь счастливым смехом. Дивная все-таки у Матвея дочка, а скоро и второй ребенок родится. Они с Надей сказали мне по секрету. Мне первой. Даже родителям своим еще не говорили, а мне сказали. Я вздохнула, почувствовав невольную досаду на себя. Я тоже хотела бы семью, свой дом, детей и обязательно большую собаку. Большую-пребольшую и лохматую, чтобы можно было руки в ее шерсть по локоть запускать. Ладно, хватит мечтать, пора идти ложиться спать. Авось после аспирина и здорового долгого сна мне станет полегче. Хотя утром все равно надо будет у Мишина на завтра отпроситься. В сон я провалилась в одно мгновение, только коснувшись щекой подушки. И вроде бы спала, но при этом мозг продолжал работать, вспоминать, думать, рассуждать. Сергей... Наверное, он считал себя большим оригиналом, раз уж придумал это прозвище «Ромашка». На самом деле, «Ромашкой» меня нарек отнюдь не Мишин, а Нина, еще в 1 классе. Именно по этой причине я так бесилась в институте, когда он называл меня «Ромашкой». Я тогда даже слышать это прозвище не могла. Так больно было. Да еще и не нежно, а насмешливо. Хотя, возможно, нежно было бы хуже. Мама всегда называла меня «Маргаритой», а вот Нина – «Ромашкой». И даже это моей маман страшно не нравилось. Но высказывать Нине подобные претензии она и не думала. Капала на мозги одной мне, а я отмахивалась. Нина была единственным человеком, ради которого я перечила матери до 14 лет. Не ради себя, ради Нины. И мне иногда кажется, до сих пор, что я живу не ради себя, а ради нее. Бывает, что нам снятся те, кого мы любим, и кого очень хотим видеть, и не можем. Только во сне не всегда понимаешь, что к чему на самом деле. По этой дороге я ходила 10 лет, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году. Доходила до перекрестка, где меня ждала Нина, и дальше в школу мы с ней шли уже вместе, размахивая пакетами со сменкой и болтая без умолку. Я никак не могла понять, какое сейчас время года. Мне то казалось, что под ногами полно разноцветных осенних листьев, то снег хрустел, то вокруг птицы пели. Впрочем, меня это не слишком удивляло. Нину я увидела издалека. Она стояла на своем обычном месте, слегка подпрыгивая от нетерпения. И вместе с ней подпрыгивал туго набитый портфель. На ней была ее любимая бирюзовая кофточка, джинсы и кроссовки. «Ромашка!» — закричала Нина, махнув пакетов со сменкой так, что он чуть не улетел. Я улыбнулась и зашагала быстрее. Почему-то, когда я дошла до Нины, вокруг нас начал клубиться туман. Он стелился по ногам и земле, пытаясь скрыть от меня окружающее пространство. Зачем? Я и так знаю, что справа дом и дорога, за спиной и прямо тоже, а слева забор и наша школа. Даже с закрытыми глазами найду. «Пошли?» — спросила Нина, а я смотрела на нее и все не могла осознать. Почему мне так грустно? Почему я чувствую себя настолько потерянной и виноватой? И почему так счастливо видеть эти ее две косички со смешными резинками с бабочками, голубые глаза, родинку над верхней губой? «Пошли», — ответила я тихо, и мы зашагали к школе. Туман расступался, и я постепенно смогла рассмотреть очертания окружающих предметов и зданий. Но вместе с туманом будто бы расступалось и мое забытье. И с каждым шагом я вспоминала. Вспоминала по одному году, прошедшему со дня смерти Нины. 18 шагов, и я остановилась, глядя на нее уже совсем иначе. Хотела что-то спросить, открыла рот, но Нина успела первой. «Хочешь знать, какая ты? Пойдем, я покажу». Она взяла меня за руку, и я вздрогнула. Вздрогнула, потому что наяву мне часто казалось, что я уже почти забыла это ощущение своей ладони в ее руке. Забыла, какая у нее теплая, сухая и мягкая кожа. Оказывается, нет, не забыла. Школьный двор, ступеньки, предбанник, стол охранника, а затем холл первого этажа и большое зеркало во всю стену, в котором отражались мы. Мы такие, какими были тогда. Мне 14, Нине 16. «Вот, вот, Ромашка, это ты». Но я смотрела не на себя, а на Нину, на ее улыбку, чуть кособокую. Ее всегда это страшно бесило. И на длинные ресницы, мечта любой девочки. И на чуть лопоухие уши, торчащие из-под косичек. А Нина вдруг положила свои руки мне на плечи, встала сзади и зашептала. «Единственная подруга, единственный любимый. Ты такая, Ромашка. В тех людях, которые пытались с тобой подружиться, ты искала меня. В каждом. И в каждом мужчине пыталась найти Сергея». Теперь я, наконец, посмотрела на себя, на рыжую, чуть растрепанную косичку и удивленные глаза за стеклами больших очков. «Я... Нин, да. Я искала тебя, но так и не нашла». Она покачала головой, улыбаясь. «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку, Ромашка». «Конечно, нельзя. Я и не смогла». «Почему ты не ходила на выпускной?» «Не хотела без тебя». «Тогда пошли вместе». Я не успела спросить, как это. Нина, смеясь, раскрутила меня вокруг своей оси, и когда я вновь очутилась лицом перед зеркалом, оказалось, что мы обе в платьях. Я в белоснежном с желтыми перчатками, и Нина в желтом с белыми. «Здорово, правда?» Она по-прежнему обнимала меня за плечи. «Я это давно придумала, просто не успела тебе рассказать. Ну что, пойдем?» Я хотела сказать, что выпускной давно прошел, и мы не сможем пойти на него вместе, словно забыла, что это сон, а потом огляделась. Холл больше не был пустым, он оказался украшен шариками и прочей ерундой, а на зеркале было выведено «Поздравляем выпускников». Позади нас с Ниной сновали одноклассники и их родители, все красивые, торжественные, с букетами и с счастливыми улыбками. Все было именно так, как случилось много лет назад, я ведь смотрела видео. Только на том видео не было нас с Ниной. Нам не дарили аттестаты, нас не поздравляли и не приглашали к столу. И Нина, ухмыляясь во весь рот, не лопала из большой тарелки салат оливье и не отталкивала под столом руки нашего одноклассника Мишки Грибова, который пытался налить ей водки вместо сока. «Пойдем танцевать!» «Пойдем!» Актовый зал тоже был украшен. Я знала, что в реальности дискотека была поздно вечером, но сейчас в окна лилось яркое солнце, словно позволяло мне хорошенько рассмотреть Нину и проститься с ней. Все эти годы я хотела с ней проститься. Музыка звучала громко-громко, отдаваясь у меня в ушах болью, но я все равно слышала, как Нина подпевала ей. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла. И вновь назад, и вновь ему с утра встречай, учи и снова расставайся. И я тоже начала подпевать. А потом мы танцевали, взявшись за руки, и кружились, как бешеная юла. Наш любимый трюк. Нина называла это центрифуга. И вместе с нами кружился школьный актовый зал, сливаясь в одно большое яркое пятно. И музыка звенела, а я видела только улыбку Нины и слышала только ее радостный смех. А потом, когда все закончилось, она сказала: «Пойдем, я провожу тебя». Я не стала уточнять, куда, просто взяла ее за руку. Мы спустились по лестнице и вышли из школы. Дошли до перекрестка. На Нине вновь была ее любимая бирюзовая кофточка, джинсы и кроссовки. Что было на мне, я не знаю, я не смотрела. «Ты будешь меня ждать?» Не знаю, почему я это спросила. Все равно ведь знала ответ. «Конечно, буду». Нина улыбалась, но ее улыбка уже начинала затягиваться тем самым туманом. И я сказала, быстро-быстро, пока все не исчезло: «Прости меня, Нин. Я так скучала. И так хотела, чтобы ты жила». Туман затянул уже почти все. Но я по-прежнему чувствовала в своей ладони Нинины пальцы. Теплые и сухие, словно и правда, живые. И когда она ответила мне, голос ее тоже был теплым и совершенно живым. «Дурочка ты, Ромашка, я живу, пока ты меня помнишь». Я хотела спросить, а что будет, если я забуду? Но вдруг ясно и четко осознала: не забуду. И неважно, сколько пройдет лет, там, где сейчас Нина, все равно нет времени.